Бары, бандиты, суки, проклятые! Забивайте трусы нахуй! Выслушайте, пожалуйста! Выслушайте, пожалуйста! Воры, бандиты, что хотите? Выслушайте, пожалуйста. Что, бандиты, хотите? Алло. Хуя. Зачем? Ворюга, откуда звонишь? Кого тебе надо, ворюга? Я с автомата звоню. Бандюга. Бандюга, что тебе надо? Ворюга, бандюга, что тебе надо? Мне с вами поговорить надо. Что тебе столько надо? С вами поговорить. Что за сука, вор, надо тебе? Не, а почему вы так обзываете меня? Ворюга! Ворюга! Что тебе надо? Ворюга, бандюга, что тебе надо? Не, я не такой. Ворюга, бандюга, что тебе надо? Алло! Хуё! Ворюга! Наш, быстрее занимай нары, а то не хватит тебя! Хватит! У нас камера переполнена! Хватит. Хуй тебе хватит. Не. Сука, вор. Бандюга. Ворюга. Бандюга. Ворюга. Мать проститутка. Отец карманный вор. А ты бродяга бестомная. Так ты тоже. Так ты тоже. Мне бандюга надо. Бандюга, что тебе надо? С вами поговорить, только... Нехуй говорить, с ворами, с проститутками не разговаривают. Так я не такой.